Глава третья. Рождество. Наступил сентябрь. Лука и Лия пошли в школу. После занятий Лука ходил в городской департамент по благоустройству города и помогал сажать цветы на клумбах города. Лия же подрабатывала в ателье дяди Флава, зарабатывая бонусы для оплаты за продвижение петиции для кота. Наконец, в ноябре у семьи появилось достаточно бонусов для оплаты рекламы петиции. К декабрю петиция набрала почти 50 миллионов подписей, и комиссия по условно-досрочному освобождению позволила коту провести Рождество в Лукоморье. Это был долгожданный момент, которому семья начала готовиться с самого утра. Гренка и Лука решили сделать коту сюрприз – сварить козий сыр. Девушка подоила козочку, взяла кастрюльку, налила в нее молоко и выжала лимонный сок. «Сок очень кислый», — начала объяснять Гренка Луке. «Он закисляет молоко, и оно начинает сворачиваться». Затем она поставила кастрюльку на плиту и подогрела молоко до 35 градусов. Лука держал градусник в жидкости и смотрел, как набегает температура. Затем отставили кастрюлю в сторону на 10 минут. Гренка взяла кипяченую воду комнатной температуры и добавила в нее полграмма японской закваски для сыра, которую кот хранил в специальной баночке под столешницей. Затем, размешав закваску, она вылила воду в молоко. Лука помешивал молоко несколько минут и оставил кастрюлю на полчаса. Когда образовался сгусток, Гренка порезала его прямо в кастрюле на мелкие кусочки и добавила немного кардамона, травяных семян семейства имбиря, пряности, являющейся царицей специй. Кот любил, когда сыр дополнял какой-нибудь тонкий запах. После того, как молоко снова некоторое время постояло, образовался новый сгусток, который Гренка подогрела до 40 градусов и убрала лишнюю воду. Затем Лука и Гренка перенесли кастрюльку в хлев, где на столе стояли другие кастрюли и корзинки-формочки для сыров. Кот сплел множество корзинок из березы с разными узорами. В них были маленькие дырочки, через которые просачивалась вода, а сам сыр задерживался. Лука положил корзинку в кастрюлю, а Гренка сложила и утрамбовала в нее сгусток. Затем корзинку вынули, закрыли крышечкой, поставили на стол и положили на нее камень. Через 3 часа сыр был готов. Его достали из корзиночки, и он стал иметь форму красивого рисунка, который кот выплел на корзине. После этого Гренка сделала рассол из 1 литра воды, в который добавила 3 столовые ложки соли с аннулятором, и положила туда готовый сыр. Еще через 2 часа он был готов к подаче на стол. Украшением стола занималась Лия. Коту она поставила самое большое блюдо, потому что оно было подписано снизу его именем. Флав занимался кухней. В честь праздника приготовили большой торт из кефира с клюквой и с кремом из взбитых яиц, а также абрикосового сиропа. А на закуски с помощью микротерки нарезали овощи. Микротерка разрезала любой продукт на такие тонкие ломтики, что через них все было видно на просвет. Это добавляло вкуса и удовольствия во время еды. Небольшой салатик из тыквы с кабачком, сделанный из такой микротеркой, заправленный льняным маслом с укропом, перцем, лимонным и ананасовым соками, мог доставить столько наслаждения, что и не представить. «Ммм, вкуснятинка!» Лия понюхала блюдо, облизнулась и поставила его на стол. На столе располагались и другие салаты – хлеб с зернами шалфея и кунжута, и, конечно же, множество фруктовых десертов, приготовленных Флавьяном, который только и успевал чистить и заправлять микротерку. Как же бесподобно и аппетитно красовались на блюдах бананы с хурмой и кокосовой стружкой, фига с грушей и миндалем, клюква со сливками, каша из амаранта с малиной. Козий сыр выложили на самое красивое блюдо, украсили виноградом и мятой и закрыли блюдо специальной крышкой-куполом, чтобы сделать коту сюрприз. В 6 вечера дверь телепорта открылась, и из нее выскочил кот с воплями. «Ура! Наконец-то я дома! Сбылась мечта моя! Лука, Лия, Греночкинская! Коза! Где моя коза?» Кот накинулся на всех сразу и был обтискан со всех сторон. Даша, коза, услышала его вопли, прибежала и радостно заблеяла. После объятий все прошли в дом. «Ну, рассказывай», — наперебой начали расспрашивать дети. «Ну, — сказал кот, усаживаясь на диван, — хозяйство у нас в Переделкино большое. 5 озер, выращиваем щук, красную рыбу и королевского сома. Растим, потом их увозят в большие реки и на другие планеты, где их не хватает. А еще лягух растим и пиявок разводим». Кот вынул из рюкзака диплом по герудотерапии, лечению пиявками. «Ух ты!» — воскликнул Лука. «А я пиявок боюсь. Я тоже раньше боялся, но теперь понял, что они убивают паразитов. Паразиты — это плохие привычки, качества, которые ухудшают здоровье. Я, к примеру, понял, что мое желание есть мясо было потому, что во мне сидел паразит, который заставлял меня его есть. Когда я чувствовал голод, оказывается, это паразиту во мне хотелось мяса. А когда мне поставили пиявок на пояс, они его убили». «Как это убили?» – удивленно спросила Лия. «А так, когда пиявки присасываются, то впускают в кровь больше 150 элементов, которые и убивают паразитов. Теперь я не люблю мясо», – кот победоносно потряс своим дипломом. А потом обратился заговорническим тоном. «А давайте устроим пиявка-вечеринку». «А как это?» – выдохнули дети разом. «А вы будете пить коктейли, а я буду рассказывать страшные истории и ставить вам пиявки». «Ой, нет!» – завизжали дети. «Не надо нам пиявок, у нас нет паразитов». «Ну, не хотите, как хотите», – насупился кот. «Было бы предложено». «А расскажи еще что-нибудь, как ты выращивал лягушек?» – спросил Лука. «Да ничего сложного». Кот принял деловой вид. «Берешь мальков в аквариум, ставишь там камушки, кормишь их 2 раза в день и смотришь, сколько у них лап. Иногда у них 2 лапы, иногда 3, а иногда 4. У одного было 5, наверное, вундеркинд. А как они начнут на камушки запрыгивать, это значит, что можно их в водоем переносить. Берешь сачок, складываешь в банку и переносишь». «И не скучал ты там?» «Скучал сначала, а потом работа захватила, и коллектив у нас хороший подобрался, меня все полюбили, я им фокусы показываю, скетчи рассказываю, на гуслях играю. Каждый вечер танцы в Доме культуры. С утра отработаешь свои 4 часа, а потом кружки всякие. Я на литературный кружок записался, кружок по фото. Хотите, альбом покажу?» Ребята захлопали в ладоши. «Давай, конечно!» Кот достал из рюкзака альбом и открыл. Там были фотографии мальков, рыб, портреты людей. Были и фото собаки, сделанные из укрытия, из-под шкафа, из-за стены, с крыши. «Это Степка», — начал рассказывать кот. «Говорящий гнида. Он у меня популярность отнимает. Мы оспаривали 1-е место в конкурсе «Примитивная фотография». И он все никак не может проиграть, зараза паразитская. Но он там живет, всех подкупил своим обонянием». «Обаянием», — поправил Лука. «Нет, обонянием!» – взвизгнул кот. «Он тамошним деревенским трюфеля помогает откапывать. Но я его обязательно победю. В следующем месяце новый конкурс. У меня есть тактика и стратегия, а он дурак». Гренка была рада, что кот нашел себе занятие в Переделкино и совершенно не скучал. Праздник Рождества сохранился еще с прошлой эры, как воспоминание о жертве Христа. Рождение Софии не отмечалось, хотя эра называлась ее именем. Годовщина эры праздновалась 20 августа, и это был единственный день, когда все вспоминали имя богини мудрости. В камине потрескивали дрова. Под дерево, которое росло в большом горшке в саду и вносилось в дом только на Рождество, свалили кучу подарков в блестящих разноцветных обертках. Разбирать рождественские дары было одно из самых любимых занятий кота. Он уселся рядом с этой горой, взял первый пакет и прочитал на нем имя. «Кот! Это мне!» – радостно закричал он и начал сдирать упаковку. Внутри коробки находился новый голографический аппарат с чувствительной камерой для съемок ночью. «Теперь-то я ему покажу, этому Степке неотесанному», — радостно воскликнул он. «Засниму его ночью, когда он в какашках в канаве валяется и думает, что его никто не видит». Кот взял 2-й пакет и снова прочитал. «Кот! Ой!» — он начал мурлыкать. «Как тут меня все любят!» И отложил коробку, прошелся по всему семейству с обнимашками. Вернувшись, он открыл коробку и увидел новую камеру для вакуумной сушки. Кот давно уже мечтал приобрести такую, чтобы изготовлять закваску для своих сыров, но у него не хватало бонусов. Все предметы, которые служили для приготовления окисляющих продуктов, стоили очень дорого. «Ой, какая прелесть! Теперь у меня есть все, чтобы варить сыры!» Самому возрадовался он. «И не надо больше закваску из Японии заказывать. Пищевой гриб у нас есть, ячмень есть. Я гриб на ячмене заквашу и в сушилочке новой высушу. Вот и будет закваска у меня моя собственная». Третий пакет оказался для Луки. В нем лежал наноскоп, с помощью которого можно было наблюдать даже молекулы водорода. Еще ему досталась коллекция кристаллов и именной перочинный нож из титана. Лии подарили эскадрилью мини-дронов с голосовым управлением, способными нести груз до 200 граммов каждый. Гренка получила амулет, сделанный Лукой и Лией из дерева. Кот ей привез золотую рыбку в баночке, а Флав подарил эльфийское фиолетово-персиковое платье для запланированного на Новый год путешествия на планету эльфов. Флавьяну достались ключи от дрона, уже стоявшего за избой и ожидавшего всех для прогулки. Когда дети увидели ключи, они так обрадовались, что сразу же попросили прокатиться на дроне. Вся команда отправилась за дом, уселась в дрон и взмыла в небо. Поднявшись довольно высоко, дети смогли увидеть, что территория резиденции занимала не меньше 3 квадратных километра. Был виден и обрамляющий ее тоннель. А вот за тоннелем было нечто странное – сплошные непроходимые джунгли. Дрон пролетел довольно большое расстояние, но нигде не было и намека на жилище людей. После прогулки все проголодались и уселись за стол. Перед котом сняли крышку купол с его блюда. Увидев козий сыр, кот расплылся в оскале и промурлыкал. «Купить меня хотите? Какие хитренькие!» Он взял кусочек сыра, сунул его в рот и обомлел. «Ах, как давно я не пробовал мою прелесть!» Все начали пировать, и праздник удался на славу. Спали все у Гренки, потому что наутро собирались к прабабушке, где находились папа с мамой. Детям постелили на диванах. Кот попросился на печь. Лука проснулся от стука лапой по голове. «Лука, вставай, иди сюда!» – шептал кот и тянул мальчика со собой. «Что случилось?» – прошептал Лука. «Иди сюда, говорю, выйдем на крыльцо, дело есть!» Кот снова потянул Луку. Мальчик встал с дивана и тихо на цыпочках прошел на крыльцо. «Лука!» – заговорнически произнес кот. «Мне нужна твоя помощь!» «В чем дело?» – заспанно спросил ребенок. «Я прочитал в календаре примет один способ, чтобы началось везение. А везение мне сейчас очень нужно!» Кот нетерпеливо начал переступать с лапы на лапу. «Ну, говори, что ты прочитал?» – заинтересовался Лука. «Я вычитал. Чтобы тебе очень сильно повезло, надо забросить на люстру». «Ну?» – спросил Лука. «Что забросить на люстру?» Кот потоптался немного, а потом выпалил. «Забросить на люстру красные труселя!» Луку чуть не разорвало от смеха. «И ничего смешного!» – обиделся кот. «Я читал на форуме. Некоторые стали астронавтами, другие женились на ком хотели. И все после того, как забросили на люстру красные труселя». «Ну, так в чем проблема?» – спросил Лука. «У нас люстра в салоне есть, забрось, да и все». «Нет!» – отрицательно покачал головой кот. «Наша люстра недостаточно хороша. Уж если забрасывать, то на самую лучшую люстру, которая известна». «А какая люстра самая известная?» – спросил Лука. «Во дворце церемонии люстры нет, там купол прозрачный. А где еще люстра?» Кот выдержал паузу и сказал. «Я посмотрел в глобальной сети и узнал, что самая большая люстра находится...» «Где?» – нетерпеливо спросил Лука. «Находится в музее буквицы!» – громким шепотом почти воскликнул кот и поднял коготь. «Прямо над статуей буквицы!» «А как же мы закинем на нее трусы?» – спросил Лука. «Там же экскурсии!» «А мы сейчас туда пойдем? Сейчас там экскурсий нет!» – радостно проговорил кот. «Ой, я боюсь, неуверенно», — сказал Лука. «А вдруг нас поймают?» «Ну и что? Мы же не буквы пойдем воровать из музея, а наоборот, добавим декорацию в интерьер». Лука и кот захихикали. «А у тебя есть красные трусы?» — спросил Лука. «Конечно!» Кот вынул из рюкзака старые атласные шорты с лампасами, в которых он болел за «Спартак» 60 лет назад. «Ладно, давай попробуем. Жди меня тут». Лука пробрался в комнату, надел штаны с футболкой, ботинки и вышел на улицу. Парочка пробралась к старой мельнице, в которой находился телепорт. Зайдя в него, кот ввел направление на телепорт главной площади Новограда и нажал пуск. зажегся свет, и голос произнес: «Добро пожаловать в пункт назначения». Выйдя на площадь, заговорщики устремились к лифту, поднимавшему к музею буквицы. Когда Лука и кот вышли из лифта, то уперлись в запертую дверь музея. «Ну?» – спросил Лука. «И каков план?» Кот осмотрел арочный выступ вокруг дверей и заметил вентиляционный люк с лопастями. Лопасти выглядели неподвижно. «Нам туда!» – показал лапой на люк кот и ловко начал взбираться по стене. Достигнув лопастей, он вынул из рюкзачка веревку и закрепил ее на одной из них. Другой конец сбросил Луке. Мальчик схватил веревку и полез наверх. Поднимался Лука неплохо, поэтому через пару минут добрался до вентиляции. Проходы между лопастями оказались достаточно большие, чтобы оба проникли внутрь. Веревку оставили привязанной для выхода, и кот полез в трубу вентиляции, Лука за ним. Кот свернул в один из отсеков. Через несколько минут показалась решетка. Заговорщики находились слева от люстры. Если бы не было решетки, то добросить шорты на люстру не составляло бы труда, но решетка мешала. Кот вынул фонарик, включил его и попросил Луку подержать. Затем достал отвертку и начал отворачивать шурупы на этой преграде. Получалось у него плохо. Кошачьи пальчики то и дело соскакивали с отвертки. «Давай, помогу», — предложил Лука. Он поменял фонарик на отвертку и, отвернув все четыре шурупа, снял решетку. «Ну что, готов?» – спросил мальчик. Кот достал шорты и приготовился швырнуть их на люстру. «Готов!» – прошептал он. «Ну тогда давай!» – тоже прошептал Лука. Кот замахнулся со всей силы. Его зрачки сузились, расширились. Он хотел было швырнуть шорты вперед, но его лапа задела кабель, и они упали на пол около статуи буквицы. «Блин!» – разом воскликнули заговорщики. «Что теперь делать?» – спросил скуля кот. «Не знаю», – раздосадованно сказал Лука. «Наверное, надо спуститься вниз и попробовать еще раз». Делать было нечего. Лука взял другую веревку из рюкзака, обвязал ее вокруг грудины кота и спустил его на мраморный пол музея. Кот схватил шорты с пола, вскочил на нижнюю строчку буквицы, затем, перепрыгивая со строчки на строчку, добрался до последней и, наконец, забросил с нее шорты на люстру. Тут же сработали счетчики движения около люстры, и она зажглась. Послышались шаги робота-охранника, который зашел в зал и, увидев кота на статуе, включил сирену. Кот двумя прыжками оказался на полу и помчался к стене. «Тяни меня вверх!» – заорал он. Лука со всех сил стал тянуть. Тем временем охранник схватил швабру и побежал к животному. Кот поднимался не так быстро, как хотелось бы, поэтому охраннику удалось пару раз огреть его по морде, хотя тот резво сопротивлялся. Наконец, Лука затащил кота в трубу вентиляции, и заговорщики поползли к выходу. Тем временем охранник ругался и связывался с группой поддержки. Парочка пролезла сквозь лопасти, кот уцепился за плечи Луки, и мальчик начал спуск по веревке. Лука находился на половине пути, в 3 метрах от земли, когда лопасти вентиляции начали вдруг вращаться и накручивать веревку. Лука начал быстро съезжать, но не так быстро, как накручивалась веревка. К тому же она кончилась. «Прыгай!» – закричал кот и спрыгнул с мальчика. Не думая, не смотря вниз, Лука отпустил веревку. Хотя мальчик приземлился на обе ноги, но чувствовал, что отбил их, поэтому не смог подняться как следует. Послышались свистки роботов-милицейских, и парочка уползла в кусты. Двери музея открылись, и охранник, ругаясь, впустил роботов. Кот и Лука уловили момент, когда милиция скрылась в музее и поковыляли к телепорту. «Гренка, точно увидит, что я ногу растянул», – раздосадованно сказал Лука. Кот поддерживал его и приговаривал: «Ничего-ничего, до свадьбы заживет». Парочка вошла в телепорт и перенеслась в Лукоморье. Выйдя из мельницы, заговорщики пробрались в дом и, как ни в чем не бывало, легли спать. Утром Гренка, как обычно, встала в 4 часа и вышла во двор. Сад был наполнен густым золотым светом. Изумрудные плитки в бассейне отливали зеленью разной глубины и переливались перламутром. Гренка скинула сорочку и прошлась по поверхности совершенной глади воды. Дойдя до середины бассейна, Она раскинула руки и взлетела в воздух. Застыв на мгновение, она перевернулась вниз головой, затем горизонтально и медленно опустилась на воду. Проплыв на спине несколько метров, снова перевернулась, взлетела и стрелой метнулась в воду, достигнув 5-метровой глубины. Там, на дне, она села в позу лотоса и застыла на несколько минут. Затем снова вынырнула, взмыла в небо и начала выписывать неимоверные кренделя. Заворачиваться, разворачиваться, входить в воду винтом, плашмя и под разными углами, пока, наконец, выпустив всю энергию, не успокоилась и не вышла из бассейна. Взяв с плетеного кресла полотенце, стала просушивать волосы, как вдруг увидела на земле фонарик. «Что это за...» — промолвила Гренка и взяла его в руку. Утро выдалось прекрасное. Пели птички, солнечные лучи ласкали лицо Луки и подушку. В избу вошел кот с ведерком козьего молока, напивая себе под нос. «Музыка нас связала, лапы и хвост, но этого мало, мало молока!» Он поставил ведерко на стол и ушел в сад, посвистывая. Гренка тут же добавила немного молока в тесто и замесила блинчики. Лука немного повалялся под одеялом, потом встал. Левая нога сильно болела. Усилием воли он поднялся, поздоровался с няней и прошел мимо нее к лестнице, стараясь не ковылять. Спустившись в ванную комнату, он умылся и открыл шкафчик, где лежала аптечка, в которой находились бинты, пластыри, несколько порошков. На одном из них было написано «Вытяжка при растяжении мышц». «Это то, что мне надо», — подумал Лука и высыпал немного порошка в стакан из-под зубных щеток. Добавив воды и размешав, он получил довольно густую массу, которую втер в щиколотку. Затем, как и было написано на порошке, он перевязал ногу эластичным бинтом, как это делала Гренка перед занятиями по паркуру, заправил бинт и убрал все орудия преступления обратно в шкаф. Умывшись и почистив зубы, он вышел из ванной с удовлетворением, заметив, что довольно хорошо переносит боль и может не хромать. Надев одежду и, в частности, длинные носки, чтобы не было заметно бинт, Лука вышел в сад. С озера раздавался шум. Приблизившись к водоему, Лука увидел картину маслом. Над озером летали два дрона, один подаренный Флаву, а другой кота, для облета территории. Между дронами был натянут гамак, в котором возлежал довольный кот. Он смотрел вниз, его хвост и лапа свисали, задевая гладь воды. «Эй, ты что это делаешь? Ты хоть рыбу там не ловишь?» — воскликнул Лука. Кот вздрогнул, спохватился и спешно ответил. «Ничего я не ловлю, я хозяйство осматриваю!» Кот приблизился к Луке, и мальчик тоже соскочил в гамак. «На середину озера!» — скомандовал кот, и дроны полетели к центру водоема. Лука смотрел на воду, которая была так прозрачна, что виднелось дно. Внизу плавал косяк рыб, и Лука опустил руку вниз, чтобы их потрогать. Сначала рыбы рассеялись, но затем скопились около руки, то и дело проплывая под ладошкой и задевая ее своими гребешками. Они определенно играли с Лукой. Мальчик засмеялся, а кот сказал: «Это еще что? Когда я был в рыбоведческом хозяйстве, меня научили кормить рыб из бутылочки. Наливаешь кормовую жидкость, надеваешь на бутылку соску, а рыба пьет. Я даже когти подстригала, стал, чтобы их не ранить». Кот показал свои лапки, на которых когти были практически сточены. Раньше кот с трудом держал карандаш и предпочитал записывать свои мысли на компьютер с помощью голосового редактора, а теперь перешел на записную книжку и ручку, чтобы развивать мелкую моторику. «Я ведь еще на кружок по рисованию записался», — гордо сказал кот. «Пока мы рисуем шарики и кубики, но скоро будем рисовать яблоки и домики. А потом, Лукиночкинский, потом я нарисую яблоню и город, посреди которого будет Степка, который писает на шасси дрона директора хозяйства. Нарисую такую картину и подарю директору в день окончания контракта». Кот мечтательно ухмыльнулся. «Вот тогда посмотрим, кто победит». «Слушай, а что с вчерашним?» — перевел тему Лука. «Думаешь, что все прошло удачно?» «Все прошло чики-пуки, не волнуйся», — сказал кот. «Никто нас не заметил, не поймал. А теперь меня ждет самая большая фортуна, которая только возможна, потому что мои шорты висят на самой большой и красивой люстре столицы. И это не хухры-мухры». «Да», — засмеялся Лука, — «не хухры-мухры, а хрю-хрю». Оба захихикали. Вскоре парочка вернулась в избу, где полным ходом развернулись сборы для поездки к прабабушке. Лука выпил зеленого чая с блинчиками и ягодами. а кот сделал себе коктейль из молока с бананом. Затем вся команда, загрузившись подарками, отправилась к мельнице. Выйдя из телепорта, команда оказалась в центре небольшого, можно сказать, среднестатистического городка, коих было большинство на Земле. Тут не виднелось огромных небоскребов, характерных для столиц, все улицы походили одна на другую, вдоль дорог росли деревья и густые кустарники, образовывавшие аллеи. В глубине аллей расходились в разные стороны тропинки к дворам и садам жилых домов, к детским игровым площадкам, сценам под открытым небом, скамейкам и столам для пикников, а также теннисным кортам, батутам, спортивным площадкам. Все эти пространства пересекала широкая извилистая река, у берегов которой тут и там виднелись построенные причалы, где пришвартовывалось множество лодок и катамаранов. Рынков, больших магазинов и офисов здесь не было. Большинство людей выращивало свои продукты сами, потому что работа с энергией чистоты предполагала участие каждого в работе по дому не менее 2 часов в день. Другие же продукты можно было заказать по глобальной сети, либо поехать в мегамагазин, находящийся на севере городка, в деловом районе города, где у людей находились собственные офисы, если они предпочитали иметь их вне дома, и где также располагались рестораны и другие развлекательные заведения. Что касается домов в спальных районах, то одни были большими в несколько этажей, другие маленькими и уютными. Располагались здесь и замки с причудливыми конусами вместо крыш, и виллы с кровлями, служившими одновременно площадками для дронов. Семья вызвала капсулу и прибыла на Виноградную улицу, где находился дом прабабушки. Это был небольшой, двухэтажный домик с огромным садом и огородом, огражденный персиковым резным палисадом высотой не больше 60 сантиметров. Подобные заборы ограждали все резиденции и служили скорее декорацией, чем защитой, потому что все владели достаточной по размеру территорией. Войдя в сад, компания увидела накрытый стол на террасе, за которым сидели Иван с Софьей и прабабушка Зоя. Прабабушка выглядела лет на 60, но это была очень энергичная и веселая женщина. Она не смогла отказаться от своей любви к пирогам и поэтому не имела достаточной энергии для омоложения. Она имела возможность покинуть это физическое тело и воплотиться в одном из своих внуков, но она пока не торопилась, говоря, что будет в этом теле, пока хорошо себя чувствует. Все трое поднялись навстречу родным и обнялись. Прабабушка начала было суетиться, но Софья усадила ее во главу стола и приняла бразды правления в свои руки. Самая старшая из этой семьи вывела на стенку террасы голографический прожектор и стала показывать фотографии, сделанные в кругосветном путешествии. «Вот это я в Таиланде», – прабабушка включила видео 3D, на экране которого были видны тропическая природа и море. Но вид казался странным, как будто съемка велась с шевелящегося кокоса. Но потом, когда над кокосом поднялась серая труба, всем стало ясно, прабабушка вела съемку с головы слона. Все засмеялись. «А вот меня снимают со столба в Индии», – продолжала бабушка комментировать другое видео. «Я хотела посмотреть, что было за стеной храма, залезла на столб и не смогла слезть. Теперь понятно, кто воспитал в коте дух стремления к познанию», – воскликнула Лия. Все снова засмеялись. После просмотра фотографий решили открыть новую порцию подарков, и прабабушка Зоя отключила на время режим просмотра видео, поставив на автомат. Автоматическим режимом являлся континентальный канал, который начал работать фоном. Только кот уселся для распределения подарков, как всеобщее внимание привлек голос диктора. «Сегодня ночью в музее буквицы произошел акт хулиганства. Проникший в музей кот заскочил на статую буквицы и повесил на люстру красные шорты». Прожектор во всю стену показал кота, прыгающего на статую, швыряющего шорты, а затем улепетывающего и поднимающегося вдоль стены на веревке. «Судя по данным камер наблюдения», – продолжал диктор, – «у кота был сообщник». На экране появилось изображение открытого люка вентиляции, из которого высовывалась голова. Лица было не видно, так как оно наклонилось вниз. «Хулиган получил по заслугам», – продолжал диктор. «Теперь его подвиги видит весь континент». На экране показали усатую морду кота, кусавшую швабру. Камера то наезжала, то отъезжала от морды, то замедлялась, то ускорялась, чтобы показать ее в разных ракурсах. В момент удара швабры по носу с ошарашенным взглядом кота был показан 10 раз и обещал стать лучшим мемом картинкой года. Воцарилась тишина. Кот убрал лапы с бантика, который начал было развязывать, и очень медленно попятился под стол. «Стоять!» — рявкнула Гренка. «Ну-ка, рассказывай!» «Так чё?» — начал кот. «Тут это, как его...» «Извините нас, пожалуйста», — вдруг встал на защиту кота Лука. «Мы это сделали потому, что есть примета. Закинешь красные штаны на люстру — повезет». «Понятно», — сказала Гренка. «А самому сказать правду так трудно?» Она подошла к коту, тот поник и тихо сказал. «Трудно. У меня почему-то не получается, правда. Вот я хочу сказать что-нибудь правдивое, а язык не поворачивается. Наверное, я чего-то не то ем». Кот уткнулся в подол гренкинского белоснежного платья и высморкался. «Ясно». Гренка взяла его на руки. «Так, мы вас оставим, пойдем писать извинительное письмо музею буквицы, пока дело не зашло слишком далеко. Не скучайте». Гренка и кот ушли в дом. Праздник продолжился, а на следующий день кот вернулся в Переделкино для продолжения работ. А через 3 дня случилось чудо. Петиция о помиловании кота стала резко набирать голоса. Мем с мордой кота стал так популярен, что разошелся по глобальной сети в планетарном масштабе. Волна подписей взлетела до необычайных высот, до 10 миллионов в день. Через 2 недели петицию подписало больше 300 миллионов землян, и Иван, по всем правилам закона, смог вынести ее на народное вече в феврале. Народное вече проходило раз в месяц, и это был один из дней, когда люди не только имели право, но и обязанность участвовать в жизни государства. На каждом референдуме выставлялось по нескольку вопросов, которые накопились за месяц. В этот раз вопросов было 11. Голосовали все люди старше 18 лет. Если кто-то не проголосовал, он должен был составить письменное объяснение и проголосовать позже. Только физически отсутствующие на планете люди имели право на отсрочку голосования. За отказ от выражения своего мнения можно было лишиться жилья. Конечно, существовали люди, которые не голосовали и не пользовались социальным жильем. Они жили на лесных территориях, построенных ими же жилищах и питались на свое усмотрение. Но таких было очень мало, около 0,01%, потому что в основном это были любители мяса. Они много болели, быстро старели и умирали, не прожив и 10 лет. О них снимали репортажи, показывая для примера, что может стать с теми, кто отказывается признавать себя частью общего организма и живет только для собственной персоны. Такая строгость с обязанностью голосовать объяснялась тем, что выражение воли являлось главным фактором, который толкает цивилизацию к развитию. Если кто-то отказывался отдавать свой голос, это являлось неуважением, поскольку на остальных приходилась большая нагрузка. Нагрузка на сознание считалась такой же сложной работой, как и нагрузка на мускулы. И отлынивать от базовых, самых важных нагрузок значило тормозить развитие цивилизации и давать пищу паразитическим энергиям. Февральская вече проголосовала за помилование кота, и его освобождение назначилось на 1 марта. Иван с детьми и Гренка с Софьей были приглашены на концерт, посвященный окончанию срока работ кота и заодно последний предпостный день.